мое обращение к Богу и завет с Ним. В декабре 1956 года в Караганде образовалась Меннонитская братская община. Вначале она была совсем маленькая, всего 21 член. Но в 1957 году мои родители, как и многие другие христиане, вышли из зарегистрированной общины в Капае, потому что там стали запрещать приводить детей на собрание, и присоединились к меннонитам. В этом же году началось большое пробуждение среди немцев, и 30 июля прошло первое крещение. Моя старшая сестра тоже была в числе крещаемых. В то незабываемое лето крещение совершалось 4 раза. 256 человек присоединилось к церкви, и это не только вызвало большую радость в сердцах христиан, но и воспламенило многих служить Господу в чистоте и искренности. К концу 1957 года число членов приближалось к 500, а к концу 1959 года – к 1000. Такое оживление среди верующих, конечно, не нравилось безбожникам. И в августе 1962 года были арестованы братья Андрей Аронович Вибе и Андрей Андреевич Цорн, а в сентябре пресвитер Давид Иванович Классин. В январе 1963 года арестовали Отто Петровича Вибе, который через год скончался в тюремных застенках. Этот служитель был особо близок нашей семье. Когда мои родители перешли в меннонитскую общину, чекисты стали усиленно вербовать доносчиков. Отца тоже не обошли стороной. После ночной смены в шахте его нередко вызывали в отдел кадров и методом кнута и пряника пытались сделать из него Иуду. При этом строго-настрого запрещали рассказывать кому-либо об этих встречах. Это длилось довольно долго. Дело дошло до того, что отец не просто унывал, а стал отчаиваться. Он не хотел предавать братьев и вместе с тем боялся попасть в тюрьму. Однажды отец возвращался домой после очередного вызова. «Петя, зайди на минуту!» – услышал он голос Отто Петровича, проходя мимо его двора. «Ты что такой угрюмый? Присядь, расскажи!» После откровенного разговора служитель посоветовал отцу. «В следующий раз, как только зайдешь в кабинет, скажи, что у тебя есть важное слово. Они сразу воспримут это с радостью. И тогда предупреди, что весь предстоящий разговор ты дословно расскажешь вечером на собрании. Это их сильно разозлит, но ты не бойся, Господь непременно заступится за тебя. Надейся на Него и прояви твердость». Отец так и поступил. Услышав столь смелое заявление, чекист в ярости закричал «Вон отсюда!» и швырнул в отца табурет. Увильнув от летящего табурета, отец выскочил на улицу с радостно бьющимся сердцем. Больше его не вызывали. Этот случай ободрил моих родителей, и они еще глубже укоренились в доверии Господу. После ареста братьев среди христиан появилось разномыслие, и некоторые вернулись в зарегистрированную общину. Большая часть верующих добилась автономной регистрации и организовала меннонитскую братскую общину. Остальные христиане стали группами собираться по домам. К одной из таких групп примкнули и мои родители. Богослужения проходили в районе шахты номер 33. Собрание, проходившее 13 июня 1965 года, было для меня особенно волнующим. Дух Святой ясно говорил мне, что Господь любит меня, совершенно недостойного, и ждет моего обращения. Я не хотел противиться призыву Божьему, но выйти вперед для покаяния не хватало смелости. Уже в конце собрания столкается хорошо знакомый мне мужчина. Он во всеуслышание признавал себя великим грешником и просил Господа очистить его душу драгоценной кровью Христа. Мое сердце колотилось так, что я задыхался от волнения. Дом был переполнен, все стояли близко друг к другу. Не помню, как я выбрался из задних рядов и стремглав помчался домой. Зуза вернулась с собрания раньше всех и сразу стала искать меня. Я сидел в темной комнате, окна которой были занавешаны от солнца. «Яша, почему ты убегаешь от Господа?» – просто спросила она. Ее проникновенный голос и сам вопрос с новой силой засвидетельствовал мне о Божьей любви. Кто может устоять перед ней? Эта любовь покорила мое грешное сердце, и мне захотелось всецело отдаться Богу. Мы преклонили колени. После искренней молитвы я ясно понял, что примирен с Богом, что Он снял с меня все мои грехи и принял меня как своего сына. В это время пришли родители. Я и у них попросил прощения за все свои нелепые поступки и непослушания. Радость в нашей семье была настоящая. После обеда я пошел делиться этой радостью с друзьями. Неизгладимое впечатление произвело на меня двухдневное молодежное общение в Алма-Ате. Это было в мае 1969 года. В первый день мы собрались в предгорье. На склонах двух сопок, образовавших уютную ложбину, расположилась молодежь. В центре стоял проповедующий. Его всем было хорошо видно и слышно. Неожиданно внизу появилась милиция и люди в штатском. Они стали требовать, чтобы все спустились в город и разошлись по домам. Но проповедь продолжалась. Казалось, на государственных служащих никто не обращал внимания. Вдруг по склону стал подниматься УАЗик. Он направлялся в самую середину, где стоял проповедник. Когда машина была уже совсем близко, один брат средних лет кинулся ей наперерез. На ходу, сняв пиджак, он бросил его на землю и лег перед медленно движущейся машиной. Как по команде, молодежь ринулась к УАЗику. Плотно окружив, ребята в запале даже приподняли остановившийся автомобиль, готовые убрать его с этого святого места. Глаза водителя выражали страх. Кто-то из братьев велел опустить машину, и она медленно покатилась вниз. Блюстители порядка немного постояли и тоже ушли. Общение продолжалось до самого вечера. На второй день молодежь собралась в другом месте, высоко в горах. Не забыть тех пламенных проповедей, тех отцовских поучений, которыми старшие братья вдохновляли нас любить Господа, идти Его путем, служить Ему чисто, свято и безбоязненно. Через месяц после этого назидательного общения, 28 июня, 5 братьев и 7 сестер из нашей молодежи заключили завет с Господом. Среди них, по милости Божьей, был и я. Крещение совершалось в субботу поздно вечером. Ему предшествовало событие, из-за которого я порой подвергался искушению думать, что недостойно вошел в церковь. Водоем находился около железнодорожного моста, в 3 километрах от нашего поселка. Большинство христиан шло на место крещения пешком, поэтому те, у кого были мотоциклы, подвозили некоторых братьев и сестер. Доехав до крайней улицы и убедившись, что больше никого из наших нет, мы вместе с моим другом Андреем Фрезе, он ехал на мотороллере, поспешили на берег. Но случилась беда. На степной дороге, по которой мы ехали, поднялась пыль от идущего впереди автомобиля. Из-за плохой видимости я снизил скорость, но Андрей не заметил этого и, догнав меня, зацепил с левой стороны за подножку. Мы полетели в разные стороны. Очнувшись, я почувствовал острую боль в правой ноге, прижатой мотоциклом. Позвал Андрея, но вокруг стояла полная тишина. Подбежало несколько сестер. Мы нашли Андрея. Он не удержался на мотороллере и лежал, уткнувшись лицом в землю. Когда мы перевернули его на спину и стали очищать лицо от грязи, он захрипел и начал дышать. Братья повезли Андрея домой. У него было сотрясение головного мозга. А меня торопили, на берегу нас ждали. Я сильно хотел заключить завет с Богом, но это происшествие смутило меня. Не виноват ли я в этой аварии? Почему все так произошло? Теперь среди нас нет Андрея, который тоже должен был принимать крещение. Быстро переодевшись, я встал в ряд с друзьями и только после молитвы успокоился. Крещение совершал служитель из соседней церкви, Давид Давидович Классин. Своего пресвитера у нас еще не было. Когда настала моя очередь, и я зашел в воду, Давид Давидович спросил: «Веришь ли ты от всего сердца, что Иисус Христос – твой личный Спаситель?» «Верю», – громко ответил я, ничуть не сомневаясь в этой драгоценной истине. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», – торжественно произнес служитель, и надо мной на мгновение сомкнулась вода. Всем крещенным подарили написанный на стекле текст из Священного Писания. А несколько дней спустя нам вручили немецкие песенки, впервые напечатанные в типографии «Христианин» С.Ц. ЕХБ. До этого у нас в общине было лишь несколько старых довоенных сборников. В основном верующие переписывали гимны от руки. На собраниях во время общего пения обычно читали 2 строфы, потом пели их, потом читали следующие 2 и опять пели. Поэтому новые сборники были для церкви большой радостью.